Глава 49. Элида не разговаривала с Ларканом целых 3 дня. Она была готова молчать еще 3 дня, а может даже 3 месяца, если бы жизненная необходимость не заставила ее прервать это ненавистное молчание. У нее подоспели месячные, а поскольку весь прошедший месяц она ела регулярно и досыта, жалкие капельки крови, с которыми она легко справлялась в крепости, превратились в настоящий поток. Он-то сегодня и разбудил Элиду ни свет ни заря. Соскочив с узкой койки, она помчалась в крохотное отхожее место, где обыскала все углы, но не нашла ни тряпочки. Разумеется, женщины на этой барке никогда не плавали. Элиде не оставалось иного, как разорвать на лоскуты вышитую скатерть. К тому времени, когда она более или менее справилась с внезапным потопом, Ларкан успел проснуться и стоял с шестом, направляя лодку на середину реки. «Мне нужны тряпки», — без обедняков заявила она Ларкану. «От тебя и сейчас вовсю пахнет кровью». «Учти, это продлится еще несколько дней, и запах будет только усиливаться. Потому мне и нужны тряпки, причем немедленно». Ларкан, стоявший на носу барки, повернулся к Элиде, принюхался. Ее лицо пылало, живот сводили судороги. «Доберемся до следующего городишки, там и остановимся». «Когда это будет?» «К вечеру», — ответил Ларкан, вспомнив, что она не разбирается в картах. Все эти дни они проплывали мимо городишек и селений, питаясь рыбой, которую ловил Ларкан. Элиду злила собственная беспомощность. На второй день она, приглядываясь к действиям Ларкана, тоже стала удить и выловила жирного угря. Правда, отрезать угрю голову, чистить и готовить улов все равно пришлось фейскому воину. Но Элида хотя бы не ощущала себя дармоедкой. «Ладно», — только и ответила Элида. «До вечера она как-нибудь дотерпит». Ларкан произнес что-то невразумительное. Чувствуя, что из нее сейчас опять польется, Элида поспешила в каюту. Там еще оставалась половина скатерти. «В прошлый раз у тебя почти не было крови». Элиде меньше всего хотелось поддерживать с ним разговор, да и еще на такую тему. И все же она сказала. «Видно, тело почувствовало себя в безопасности и расслабилось». Она не обманывалась насчет Ларкана. Она помнила, что он хладнокровно убил хозяина барки, да еще соврал ей. Помнила, как швырнул ей в лицо правду об Айлине. Но он, не задумываясь, противостоял любой опасности. Пусть он в первую очередь думал о себе и о своем будущем, однако рядом с ним Элида впервые в жизни почувствовала себя защищенной. Ночью она могла спокойно спать, потому что Ларкан лежал на полу между ее койкой и дверью каюты. «Ну так, обычное дело». Произнеся эти слова, Ларкан даже не взглянул на нее. Задрав голову, Элида смотрела на его сильную мускулистую спину. Отказываясь говорить с Ларканом, она все равно глазела на него, придумывая предлоги. Например, хотела поучиться воинским упражнениям, которые он исправно делал каждый день. И чаще всего сняв рубашку. «Конечно, обычное дело», — повторила Элида. Во всяком случае, она на это надеялась. Месячные у нее начались еще в башне, но приходили от случая к случаю и никогда не бывали обильными. Ее нянька Финула всегда цокала языком и качала головой. Однако на этот раз месячные явились точно в срок. Элиде не хотелось раздумывать о причинах. «Вот и хорошо», — не оборачиваясь, сказал Ларкан. «А то возникла бы задержка». Элида показала его спине язык и поспешила в каюту. Ответ Ларкана ее ничуть не удивил. Им так и так пришлось бы сделать остановку. Но сколько можно кормиться одной рыбой? Ларкан мысленно приводил себе эти доводы, глядя, как Элида разговаривает с хозяйкой постоялого двора, объясняя свои потребности. Голову Элида повязала выцветшим красным платком. Наверное, завалялся где-нибудь на барке. Голос она намеренно изменила, сделав его гнусавым. Словом, постаралась превратиться в незаметную дурнушку. Никакого намека на красивую молодую женщину, упорно не замечавшую Ларкана все эти дни. Ларкан не жаловался. Обычно болтовня Элиды мешала ему сосредоточиться. 3 дня подряд он строил замыслы мести о Элине Галатинии и обдумывал, как и чем отплатит той за коварный обман. Само заведение показалось Ларкану вполне безопасным местом. Оставив Элиду разговаривать с хозяйкой, он пошел по улицам обшарпанного городишки, намереваясь купить съестных припасов. В это время на улицах было достаточно людно. Рыбаки, вернувшиеся с лова, привязывали лодки. Торговцы зазывали покупателей. Вид у Ларкана был настолько устрашающим, что ему за полцены продали ящик яблок, приличный кусок вяленой оленины и несколько мешочков круп. Желая поскорее спровадить опасного покупателя, торговец на обветшалой набережной даже прибавил несколько груш, сказав, что это подарок для прекрасной спутницы Ларкана. Ларкан уже подходил к барке, когда вдруг вспомнил слова торговца, и они показались ему более чем подозрительными. В эту часть города он пришел один. Торговца Ларкан видел впервые. Когда они причалили и сошли на берег, тот не крутился поблизости. Слухи, конечно, распространяются быстро, но в прибрежных городках всегда полно незнакомцев. Хозяева таверн и постоялых дворов живут за счет того, что лишних вопросов не задают и языком о своих постояльцах не треплют. Ларкан поспешил на барку. На город и противоположный берег надвигался туман. Ларкан торопливо бросил припасы в каюте и поспешил обратно на причал. К этому времени улицы опустели. Магия Ларкана беспокойно зашевелилась. Он вглядывался в туман. В домах зажигали свечи и лампы, отчего в темно-серой мгле засверкали золотистые островки. «Дело неладно. Дело неладно», — шептал Ларкану голос его магии. Помнится, хозяйка постоялого двора говорила, что одежные лавки совсем рядом. Значит, Элида к этому времени должна уже вернуться. Никогда еще Ларкану так не хотелось увидеть ее лицо. Туман густел. Ларкан прибавил шагу. Подошвы его сапог громко скрипели на влажных камнях мостовой. Мимо него, к реке, опрометью неслись крысы, плюхались в воду и, цепляясь друг за друга, куда-то уплывали. На город что-то надвигалось. Нет, оно было уже здесь. Хозяйка постоялого двора была настолько любезна, что сама повела Элиду по лавкам, а когда Элида подобрала себе одежду, посоветовала не торопиться платить. Сначала надо примерить. В лавках примерочных не было. Тогда хозяйка сказала, что они сейчас вернутся на постоялый двор, где у нее есть свободная комната. Взяв ворох одежды, Элида пошла по узкому коридору. Встречные мужчины откровенно глазели на нее. А Ларкан, конечно же, бросил ее здесь одну и отправился по своим делам. Элида толкнула указанную дверь. Внутри было темно и холодно. Она повернулась, рассчитывая найти свечу и огниво. И вдруг дверь захлопнулась. Элида стала дергать ручку. «Беги отсюда!» – нашептывал ей голосок. «Беги! Беги!» Она ударилась обо что-то костлявое, мускулистое и крылатые. В другом конце комнаты зажглась свеча. Высветив стол, очаг полный золы, закрытые ставнями окна и Варнана. Он сидел за столом, улыбаясь, как кот, наконец-то поймавший беглянку мышь. Сильные руки сдавили ей плечи, острые ногти, проткнув кожаные доспехи, впились в тело. Илк держал ее мертвой хваткой. «У тебя, Элида, вышло замечательное путешествие», — произнес дядя по привычке, растягивая слова.